Глава 19. Анина решимость отыскать в себе талант, который, по всей видимости, был надежно спрятан, отдавала горечью. Другой бы давно отчаялся, принял как неизбежность дорожную карту судьбы, размноженную под копирку. 5 дней в неделю в обмен на зарплату согласно штатному расписанию, очередь на типовое жилье в новостройке, сопливые дети, душный автобус и заурядные горести и болезни. Жизнь, как у всех, от которой хотелось выйти. Будь Аня младше, от опустошительных приливов безысходности спасалась бы на острове, где у нее была крепкая хижина у ручья с окнами на запад и отлаженным хозяйством. За ней простирался сад, растущий сам по себе в полном с собой согласии. Сообразуясь с естественной внутренней иерархией, он дополнялся новыми диковинными видами по мере того, как расширялся Анин природоведческий кругозор. Плато над самым обрывом она отвела под аптекарский огород. От него к океану сходили плавной гиперболой, высеченные в мягкой породе ступеньки. Следуя вечному ритму гигзаметра, он с терпеливой силой, как рис между мозолистых ладоней, шлифовал день за днем бесцветную гальку. Спускаясь перед закатом к пляжу, Аня вспоминала, что давно пора обзавестись атласом горных пород и минералов, чтобы допридумать, наконец, побережье в цвете. Впрочем, он мог отыскаться и среди книг корабельной библиотеки, спасенной ею от гибели на океанском дне. Универсальная библиотека тоже осталась на острове, который даже теперь Аня украдкой изредка навещала, чтобы проведать сад, проверить сохранность припасов и поваляться с книжкой в веревочном гамаке под тенью столетнего эвкалипта, в 2 счета исцеляющего насморк. Но с каждым все более редким ее визитом тропинки сужались, хижина под пальмовой кровлей все глубже врастала в землю, пока не достигла размеров ящика для овощей. Слишком тяжелая поступь девочки-подростка сотрясала тропический остров до основания, создавая угрозу опустошительного цунами. Сад замыкался в себе самодостаточной экосистемой, тактично давая понять, что наступило время найти себе новое дело, способное скрасить грусть прощания с детством. Глава 20. В школу к ним нередко наведывались работники киностудий, искавшие для съемок юных исполнителей. Сниматься хотелось всем. И Ане тоже хотелось. Очень. Случалось, опытный взгляд какого-нибудь ассистента задерживался на ней чуть дольше, чем нужно, чтобы отвергнуть фактуру, заведомо не подходившую к замыслу режиссера. Несколько раз ее спрашивали, не она ли сыграла железную кнопку в известной картине «Чучело». Сходство с этой девочкой Аня и сама в себе отметила, когда смотрела фильм. Но дальше праздных вопросов дело не шло. В августе 87-го в их школьном дворе снимали эпизоды к фильму «Шут». Но съемки завершились за день до того, как Аня вернулась в Москву из Риги. Все одноклассницы, бывшие в городе, переодетые в белые фартуки, участвовали в массовке и даже получили гонорар. Это происшествие пылко обсуждали всю первую неделю сентября, ждали продолжения. Очередной киноработник, взятый в оцепление девочками на школьной перемене, дал им дельный совет — сходить в ближайший четверг на просмотр в театральную студию Дворца пионеров. «Но имейте в виду, девчонок всегда пруд-пруди, берут только самых талантливых или очень красивых». Последнее к Ане не относилось. Но вдруг у нее обнаружат актерский талант. Ехать решили все вместе. И разбежались ровно на час, чтобы принарядиться. Аня надела новые джинсы Милтонс, ушитые мамой вдвое, как все покупные штаны, подходившие ей по росту, и свой любимый маминой вязкий свитер из сероватой меланжевой пряжи с модными синими вставками на плечах. Слева на груди мама по Аниной просьбе пришила маленький лейбл, споротый с подкладки ее японского кожаного пальто. К просмотру было велено подготовить басню. Анина любимая была про насекомых, конечно, стрекоза и муравей. Чтение девочек слушали двое. Один пожилой был похож на Альберта Эйнштейна и без перерыва курил трубку, словно она приводила в движение зубчатые колеса его режиссерской мысли. Второй был совсем молодой, с дипломатом в очках-хамелеонах и джемпере в полоску. После прослушивания Эйнштейн обвел всех измученным взглядом и, смачно откашлившись, прохрипел: «Спасибо, что зашли к нам, все свободны». Отвергнутые все, не зная, что сказать, растерянно притихли. И тут молодой полосатый, делавший во время просмотра какие-то пометки на листах бумаги, веером разложенных на столе, придвинулся к Эйнштейну и указал авторучкой в сторону Ани. «Владлен Семёныч, взгляните, вон та кучерявая в джинсах, а? Вроде ничего». «Кучерявая — ничего. Из ничего выйдет ничего. В ней не хватает...» Аня, натянувшись как леска за поклевкой, вцепилась взглядом в трубку, которой Эйнштейн плавно очерчивал в воздухе кругообразную траекторию, обозначавшую, видимо, недостающее нечто. Выдохнув дым через ноздри, он снова откашлялся и закруглил, наконец, свою туманную мысль. «Сам же видишь». «Может быть, попробуем ее? Пусть она попробует. Девочка, попробуй изобразить слона». «Костя, не надо слона, умоляю». Эйнштейн приложил трубку к груди, и у Ани сразу отлегло от сердца от того, что необходимость изображать слона обошла ее стороной. «Так вы бы ей объяснили, чего не хватает, Владлен Семёныч, а?» Эйнштейн внезапно взбодрился, привстал и даже замахнулся было, как будто собирался ударить что из силы по столу. Но вспомнил про трубку, опять затянулся и прохрипел: «А вот и нет, сама! Должна понять сама!» Каждое из трех последних слов он сопроводил коротким стуком трубки по столешнице. «Девочки, спасибо, все свободны!» И покинул зал, оставив дверь открытой. Дым потянулся за ним в коридор, длинным концом кашне, перекинутый через плечо. Дипломат-хамелеон сгреб свои бумажки и равнодушно сунул их скопом в мусорную корзину. Махнув на прощение, он направился к двери. Невыбранные все, не солоно хлебавши, тоже засобирались. У двери он оглянулся, как будто что-то забыл. Вернулся за своей заграничной ручкой, оставленной на столе. Опять попрощался, но снова остановился и, отыскав Аню взглядом, сказал: «Попробуй прийти на следующий год, когда подрастешь». Глава 21. С Ленинских гор поехали в школу на репетицию праздничного концерта ко дню учителя. Никто не расстроился. Раз никого все равно не выбрали, значит, никому и не обидно. Но Аня все равно почувствовала, как на этот раз все ей немножко завидуют. Включая не кого-нибудь, а первую красавицу, отличницу, модницу и председателя совета отряда Вику Победину. Кажется, все же был шанс, что какой-никакой, а задаток таланта у Ани имеется. Только покамест скрытый и, видимо, недоразвитый. Но почему не выбрали Вику, было не очень понятно. И красота при ней, и петь она умеет, даже по-французски, и танцевать бальные танцы. К тому же играет на фортепиано. Школьный вестибюль был отмыт до блеска техничкой бабой Симой, жившей в каморке при школе со дня ее открытия. Посреди него в полном одиночестве стоял какой-то высокий мужчина в белом плаще нараспашку. В руке он держал английское кепи в клетку и точно такой же шарф. На вид ему было немного за 40. В его аккуратных черных усах просверкивала седина. Лоб у незнакомца был высокий, с большими залысинами, взгляд из-под густых бровей улыбчивый и добрый. Он как будто ждал их, заняв наблюдательный пункт у кабинета директора, рядом с витриной, откуда победно сияли спортивные кубки и вышитые золотом бархатные вымпелы. Это было явно неспроста. Струнка тревоги у Ани в груди тренькнула, распространяя вибрацию к животу. Живот отозвался звонко, точно пустой фужер, и Аня не кстати подумала, что в торопях даже не вспомнила про обед. «Девочки, здравствуйте. Найдется у вас минутка. Я бы хотел с вами поговорить». «Минутка? Найдется. Вы из какого класса? Из 7-го В?» Он вскинул брови, как будто все складывалось именно так, как ему было нужно, и начал задавать вежливые вопросы. Голос у него был бархатистый, а глаза блестящие, как на старых отретушированных фотокарточках. Он с интересом слушал, чем они увлекаются, какие читают книжки, какое смотрели кино. Это был режиссер. Сомнений уже не осталось. Девочки переглянулись, дав друг другу понять, что нужно как следует постараться произвести на него благоприятное впечатление. Разговаривал он сразу со всеми, однако поглядывал чаще на Аню. Она бы еще усомнилась, но Викин ревнивый взгляд это достоверно подтверждал. Да и остальные все заметили. Только вот с чего бы? Если красотой она не выделялась, может быть, умом или талантом? Покуда Аня билась в догадках, режиссер в своей теплой манере вдруг обратился к ней напрямую. «Как вас зовут?» Других он об этом не спрашивал. Аня ответила. «Анна. Какое красивое имя. Вы, наверное, балетом занимаетесь?» «Нет, не занимаюсь». «И не поете? У вас мелодичный голос». «Не пою». Она пришла в отчаяние. Главный, возможно, и вовсе единственный шанс утекал, как вода сквозь пальцы. На что она потратила годы своей жизни? Дожив до 13 лет, она ничего не умеет. Даже слона не может изобразить. А девочек пруд пруди. И в этом стоячем пруду она проведет как лягушка остаток жизни. «Анна, скажите мне, пожалуйста, вашу фамилию. Это не секрет, надеюсь». В данном конкретном случае это был, пожалуй, не секрет. Режиссер улыбнулся немного задумчиво, даже склонил голову на бок. Точно в одном из ее полушарий уже зарождался замысел новой роли. «Анна Ветрук», — проговорил он все так же задумчиво. «Хорошо, я вас обязательно запомню». На этом режиссер с ними попрощался и, стукнув два раза в дверь, будто так было условлено, скрылся в кабинете Марь Фёдны, директора школы. Аня, затаив дыхание, ждала, что же будет дальше. Но ни на следующий день, ни через неделю никто про нее не вспомнил и никуда не вызвал и не пригласил. А мама сказала: «Анюта, детка, послушай меня. Выбрось это из головы. Не выйдет из тебя актриса. Подумай сама, ты же умная девочка. Для этого нужен талант. Или красота, по крайней мере. Взгляни на себя. Ты такая неловкая. Тебе с твоей головой одна дорога в науку. Нужно делать ставку на интеллект». И они с мамой сделали ставку на интеллект. Глава 22. Под наукой имелась в виду биология. С начала учебного года каждую среду и пятницу в 6 часов вечера Аня втискивалась в троллейбус, следующий маршрутом номер 7. За 44 минуты он отвозил ее без пересадок к послевоенной постройке зданию биофака, где мама защитила 10 лет назад студенческий диплом по теме закономерности потребления кислорода и крой трески в процессе ее развития. Той же широкой лестницей Аня поднималась теперь на второй этаж в угловую аудиторию с черной роликовой доской и массивными партами темного дерева. Вечерние лекции и практические семинары для школьников вел молодой доцент кафедры энтомологии. Он говорил им «вы» и называл коллегами. В своих дальнозорких очках застенчивый ученый походил на утративший крылья гигантский реликт отряда Адонатея и отчаянно боролся с заиканием. Группа состояла в основном из старшеклассников, которые готовились к поступлению в МГУ. Аня была самой младшей, если не брать в расчет рыжеволосого мальчика, который никогда не вел конспектов, а чернильной ручкой все полтора часа рисовал в тетрадке изумительные химеры. За основу он брал тех насекомых, о которых шла речь на занятии, и заново их переизобретал, снабжая то хитрой системой поршней и передач, позволявшей наращивать скорость и выносливость, то дополнительной парой конечностей повышенной функциональности, то улучшал геометрию крыльев или совершенствовал конструкцию жвал и хоботков. К сишкам он подключал микроскопические передатчики, с помощью которых повышалось качество внутривидовой коммуникации. Для пчелиной семьи разработал принципиально новую версию транспортных пчел, призванных освободить рабочее время сборщиц от грузовых перелетов. Аня взялась за учебу с огромным энтузиазмом. Академическая обстановка настраивала на научно-исследовательский лад. Духмянная смесь формалина с паркетной мастикой и книжной пылью пьянила предчувствием фундаментальных открытий. Ей нравилось копировать с доски надписи на латыни и делать схематические зарисовки, разглядывая насекомых в бинокуляр. Тем более, что выходило очень похоже. Кроме того, она могла наконец получить ответы на некоторые вопросы, давно ее занимавшие. Возможно ли, теоретически, разумеется, уменьшить человека до масштабов насекомого? Что встряло, она пожалела, еще не успев закончить. Дружно к ней обернувшись, коллеги разглядывали ее с таким ироническим любопытством, словно одна из мышей, шуршавших где-то за плинтусом, вдруг влезла на стол и вторглась в ученый диспут. Аня втянула голову в плечи и съежилась от смущения. Так себя, должно быть, чувствовал Гулливер под насмешливым взглядом жителей Бробдингнега. Но преподаватель, как ни удивительно, не стал ее одергивать, а наоборот, задумался и, чуть погодя, ответил со всей научной серьезностью. Здесь есть о чем подумать. По позрелом размышлении, боюсь, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Как минимум, без критических потерь это, скорее всего, невозможно. И по вполне объективным по причинам. Дело в том, что сложность организма определяется в том числе и количеством клеток, а размер их — что-то у человека, что-то у насекомого примерно одинаковый, поскольку упирается в конечном итоге в размер молекул. Давайте вернемся к нашим метаморфозам. Темой занятия были метаморфозы у Locusta migratoria, саранча перелетная с латыни. Разбирались гипотезы о причинах внезапного перехода от одиночной фазы к стадной. Две эти стадии были описаны Карлом Линнеем как два разных вида внутри семейства акридиды. Настоящие саранчевые, с латыни. И данное заблуждение оставалось в силе до 1921 года. Как выяснилось позднее, триггером финального превращения становится возрастание плотности популяции, обусловленное недостатком пищи в засушливые годы. Решающая роль гормона серотонина, который запускает этот процесс, будет установлена только в первом десятилетии 21 века. Больше никаких вопросов Аня не задавала. Азарт ее вскоре стих. Применить на практике полученные сведения ей не позволяли жилищные условия. Не станешь же возиться с эфирными морилками и расправилками, живя вчетвером в одной душной комнате. Да и материалы, энтомологические булавки, химикаты, коллекционные ящики с пробковым дном и стеклянной крышкой стоили недешево и были дефицитом. Ловля насекомых без всякой возможности правильно их сохранить оборачивалась бессмысленным истреблением. Осень катилась привычным маршрутом. Дни давали усадку и становились малы, как шерстяные свитеры после стирки. Усталая после занятий, она почти засыпала в холодном троллейбусе, прислонившись виском к стеклу и перебирая в дреме чернильные химеры рыжего коллеги, которых она в своем сне должна была сотворить из шелковых ниток, транзисторов, бисера и шестеренок, и обязательно дать им латинские имена. Глава 23. В конце сентября в 7-й В привели нового ученика с неслыханным доселе именем Аристарх. Живого Аристарха все видели впервые и, понятное дело, хотели побольше о нем разузнать, тем более что для него специально освободили первую парту в среднем ряду. В пару к нему посадили Аню, и Аристарх пояснил: «Это мой отец попросил директора. Вот уж не знаю, что он в тебе нашел». У Ани внутри снова тренькнуло, и, как тогда в вестибюле, тонко задребезжало. Новый сосед по парте был сыном довольно известной певицы и того самого режиссера, который работал в театре и никакого кино не снимал. Аристарх был не глуп, но избалован сверх всякой меры. К тому же совсем не похож на отца. Кудрявый белобрысый коротышка. Друг другу они с Аней совершенно не понравились, что не помешало им уроки напролет прекрасно проводить время. Аристарх научил ее новой игре. Игра была в слова, очень интересная, и называлась «Быки и коровы». Смысл ее заключался в том, чтобы за минимальное число ходов отгадать существительное из пяти букв, задуманное соперником, пользуясь наугад словами-отмычками той же длины и алфавитом, из которого последовательно вычеркивались лишние буквы. Использованная в загаданном слове буква звалась коровой, стоявшая вдобавок в том же месте — быком. Ответ на слово-отмычку звучал, скажем так, «две коровы, один бык». О каких именно буквах шла речь, нужно было выяснить логическим путем. Не проявив ни малейшей оригинальности, Аристарх по уши втрескался в Вику Поведину. И даже вопреки отцовскому совету не пригласил Аню на день рождения, о чем ей сам сообщил, честно признавшись, что Вика в таком случае не придет. На уроках французского он сидел с ней. Аня учила английский. Заверив его, что ей все равно, она сообщила, что скоро переезжает. Хотя самолюбие Ани точил червячок, виду она старалась не подавать. По итогам четверти, как обычно, было родительское собрание, на котором Алла Сергеевна, классный руководитель, сделала Аниной маме публичный выговор. Из ее слов выходило, что Аня — трудный подросток, и у нее ни стыда, ни совести. Она то и дело себе позволяет спорить с учителями. В среду демонстративно ушла с репетиции смотра строя и песни. В пятницу прогуляла субботник. Коллектив она в грош не ставит. Для нее это пустой звук. Единоличница. Анина мама сидела на Анином месте, краснея как рак. Когда ее сосед по парте поднял руку и, извинившись перед Аллой Сергеевной, вежливо попросил слова. Откашлившись, он сказал своим бархатистым голосом: «Если бы меня кто-нибудь назвал единоличником, я бы ходил счастливый до самого вечера. Отдельная личность — это, вообще говоря, самая главная ценность. Лучший комплимент Аниным родителям. Кстати, вы в курсе, что Аня Ветрук дважды в неделю посещает занятия при биофаке? Странно, что вам это неизвестно, Алла Сергеевна. Вы ведь биологию преподаете? Анин любимый предмет. А что до дискуссии на уроках, то именно для этого они и существуют. С моей единоличной, уж простите, точки зрения». На этом собрание кончилось. Мамин сосед по парте спросил разрешения проводить ее, поскольку шел дождь. У него был большой черный зонт, а она свой оставила на работе. По дороге он пригласил Анину маму зайти в кафетерий и, заказав два кофе, предложил ей выбрать пирожные, спросив заодно, какие нравятся Ане. Аня любила трубочки и миндальные. Мама — чешский рулет. Дождь перестал. У троллейбусной остановки они попрощались. «У вас прекрасная девочка. Теперь я вижу, в кого. И знаете, у нее ваш голос. Я его сразу узнал, когда вы заговорили». «Я вам благодарна за поддержку. Наш Аристарх далеко не подарок, но все же я надеюсь, что они подружатся. И буду очень рад увидеть Аню у нас дома. Если вы не против, разумеется. Знаете, мы иногда устраиваем вечера, где собираются дети наших друзей, такие же яркие и независимые единоличники, одним словом». «Я посоветуюсь с мужем». «У Ани строгий отец?» «Военный контрразведчик». Больше он ничего не сказал. Хотя в тот вечер Аня и влетела, она все равно заметила, что у мамы хорошее настроение. Потом она ела трубочку с кремом и думала, что никаких приглашений на званные вечера, увы, все равно не получит, потому что Победина этого не потерпит. И вообще они скоро переезжают. Ей было грустно. И к грусти примешивалось что-то еще. Это еще было ревностью. Но Вика Победина здесь была ни при чем. Глава 24. В семье Ветруков назревали серьезные перемены. Родители со дня на день ждали ордера на трехкомнатную квартиру в новом районе на дальней восточной окраине города и были по-весеннему взволнованы скорым переездом. Аню он печалил, но она помалкивала. Ей было жаль разочаровывать маму. Она научилась быть скрытной и втайне давно отделила жизнь внутри семьи от настоящей жизни, хотя по-прежнему продолжала с ленивой покорностью следовать внутреннему распорядку. Вернее, набору запретов и ограничений, которые, по сути, его и составляли. Пьянящая тревога, охватившая ее незадолго до 14-летия, связана была с предчувствием свободы, но вместе с тем в ней присутствовал страх перед собственной новизной. Больше всего это было похоже на ожидание путешествия, причем в один конец, от которого нельзя было отказаться, в последний момент передумав и сдав билет в кассу. Волнение усугублялось стремительными переменами, происходившими в это время в стране. Иногда Ане чудилось, что эти большие внешние перемены — следствие внутренних. Точнее, она находилась в самом их эпицентре. Старая жизнь подходила к концу, и надвигалась новая. Что-то должно было произойти вот-вот, со дня на день, а что неизвестно. Пока же все было как прежде. Или почти. На весенних каникулах они с классом поехали в Ярославль. Впервые вот так, чтобы с ночевками в другой город. Добираться пришлось ночным поездом, в грязноватом плацкартном вагоне. Встали в 6:00 в темноте. В 9:00 после бессонной ночи, толком не позавтракав, всей гурьбой ввалились в музей митрополичьей палаты. Он открывался первым. Зевая, вполуха слушая про Зубова, Никитина и чудом сохраненную бесценную коллекцию. «Перед нами Спас Вседержитель, гордость собрания, старейшая икона в Ярославле, подлинный шедевр древнерусского искусства начала 13-го столетия», — нудно бубнила экскурсовод. Аня, встряхнувшись и рассудив, что все эти прессованные кирпичики академических знаний, ее отупевшая от недосыпа чугунная голова, все равно не усвоит, решила, что нужно попробовать сосредоточиться на самом главном. И постараться проникнуться, что ли. Осенью в Риге Аня запомнила, что на ней был тогда тот же, что и сейчас, розовый свитер с колючим горлом. Бабушка Тамара отвела ее рано утром в храм Александра Невского. В церкви она оказалась впервые. Там уже успела собраться маленькая толпа. Выстроив пришедших полукругом, как для игры в колечко, священник с седыми младенческими кудрями в своем облачении, очень похожий на золочёного путто, невиданно крупного и пожилого, окропил всех по очереди святой водой и принялся мазать елеем, торопливо спрашивая имена. Аня заикнулась, растерявшись. Священник не дослышал и, жарко дыхнув ей в лицо перегаром, быстро сказал: «Будь Мария». Так они с младшей сестрой неожиданно стали тёзками. В целом происшествие, кроме золотого крестика, подаренного бабушкой, оставило по себе ощущение суеты и, если так можно выразиться, мистического разочарования. Теперь она стояла перед Спасом, убранным под стекло, изо всех сил стараясь почувствовать важность момента. Со своей настежь распахнутой книгой он походил на писателя. Что в ней написано, было не разобрать. Икона была сильно повреждена, но Аня удивила выражение лица, изображенного на ней человека. А именно, его взгляд. Уверенность и покой, которые он излучал, не имели ничего общего с отрешенностью. Наоборот, эти глаза были полны вниманием. Он словно изучал ее, не с меньшим интересом, чем она его, как будто незнакомая девочка-подросток была ему не вовсе безразлична. От странного открытия Аню отвлек шум мужских голосов. В зал завалилась компания, 6 или 7 человек, все в джинсах. Возраста примерно ее родителей. Вид они имели, говоря словами мамы, неблагонадежный. Мама терпеть не могла длинных волос и бород у мужчин. У некоторых в наличии было и то, и другое. Один с большой бородой был почти совсем лысый, так что казалось, что борода у него начинает расти от затылка. Другой, безбородый, стянул отросшие волосы в низкий хвост. Он был в жилете вроде того, в котором отец ездил на рыбалку, но ее отцу не пришло бы в голову одеться таким образом в музей. От Ани их отделял только один дверной проем. Краешком глаза она следила, как, о чем-то споря, неблагонадежные столпились у большой многофигурной иконы. Их любопытство привлек фрагмент в правом нижнем углу, на который указывал лысый с большой бородой, что-то всем объяснявший высоким скрипучим голосом. Ни с того ни с сего они громко и весело расхохотались, так что экскурсоводу пришлось сделать им замечание. Спорщики извинились и послушно притихли, а Аня, застыв на месте, старалась расслышать, о чем они говорят. В эту минуту она поняла предельно отчетливо, что ей тоже нужно туда, к ним, к этим незнакомым странным людям, потому что с ними интересно. Домой вернулись утром следующего дня, и от усталости Аня свалилась без задних ног. Проснувшись уже днем, включила телевизор и, к своему изумлению, увидела на экране тех самых неблагонадежных. Не всех, но в том, что это они, Аня была уверена. Тот, что с низким хвостом, пел под гитару песню про сад. И не простой, а Анин. Песня, вне всяких сомнений, была адресована лично ей. Потом говорили про фильм с непонятным названием, и появился юноша, похожий на индейца, видимо, казах. Когда он скинул пальто, стали видны красные гвоздики, символ революции, приколотые к его черной одежде. Нахмурившись и вскинув руку с микрофоном, он стал бросать, как дротики, резкие и ритмичные строчки. Каждая о сгорающем дотла солнце, дыме вместо огня, страхе, надежде, горящем синем цветке, без единого промаха била в цель. Его узкоглазый казахский взгляд гипнотизировал и приводил все мускулы в радостное напряжение. Под этим взглядом Анино тело напитывалось пружинистой силой, а сердце — веселой храбростью. По экрану уже поползли финальные титры, а он все метал вспышки огненных слов. Пока совсем не стемнело, и темно-синяя ночь не засверкала, как звездами тысячами зажигалок. Аня сидела с открытым ртом. То, что случилось, требовало от нее незамедлительных действий. Она поднялась с дивана, чувствуя, как от ступней пробежали к коленям электрические разряды, и, обогнув гардероб, схватила пыльный флакон с верхнего ящика у стены. Желтая жидкость что-то сердито буркнула, точно хотела прочистить узкое горло, туго перетянутое золотым жгутом. На кухне слева от раковины, в дальнем углу, из которого вечно тянуло гнилью и за могильным холодом, мертвенно зеленела дверца мусоропровода. Как и всегда, когда приходилось выбрасывать мусор, она задержала дыхание и, потянув на себя откидной мусорный ковш, опустила в него флакон. Толкнула ногой, и дверца вернулась на место. Вслушиваясь в надтреснутый дребезг, славший проклятие из преисподней, Аня вымыла руки хозяйственным мылом. Потом распахнула окно, на котором стояли столетник с толстянкой, и с облегчением выдохнула. Конец. Текст читала Ирина Патракова.